Глава 8. Я не умру. Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит. Летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия, а мы с тобой вдвоем предполагаем жить и, глядь, как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля. Давно, усталый раб, замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег. Целительное воспоминание. В те морозные дни они согревали Пушкина и Наташу, примиряли и успокаивали. Во время прогулок или бесед за столом супруги снова и снова проваливались в прошедшее, как в мягкую перину. Беседы отдушины укрывали их от наглых вторжений извне и разрушающих страхов, наполняя взамен нежностью. Вот они только переехали в Царское село. Наташа поначалу не была сильно загружена бытом, дети еще не родились, она читала стихи мужа или слушала, как читал он. Потом нарочито небрежно ухмылялась. Ну неплохо, неплохо. Пушкин возмущался и щекотал ее в отместку. Неплохо? Что значит неплохо, а? Она боялась щекотки, но стойко держалась до последнего, нарочно не спешила признавать гений мужа. А в стихах, кстати, знала толк. Было время, когда сама пробовала писать. Потом появились дети. Как они любили летом все вместе играть на лужайке у дома. Валялись на траве, бегали, шумели, прятались. А их переписка. Каждый раз, когда Пушкин уезжал по делам, Наташа писала ему почти ежедневно, подробно рассказывала о прошедшем дне, делилась с самыми сокровенными мыслями, и все это вперемешку с нежными признаниями. Он встречал письма с поистине детской радостью, осыпая поцелуями каждый конверт. Тут же писал ответ, где с признаниями в любви неизменно соседствовали и легкие подтрунивания. Наташа не обижалась. Да, им было что вспомнить, и все еще было о чем мечтать. Пушкин закончил новую повесть, а Смердин с радостью ее принял. Даже заплатил вперед, как лучшие времена. Поэт ликовал. Вообще же семейная идиллия последних дней, спокойствие, которое робко обосновалось в их доме, очень вдохновляли, и он снова стал писать. Идеи одна за другой влетали в его голову, только успевая ловить. Вот и в тот день после прогулки он сразу же сел за рабочий стол, на ум пришли удачные строчки. Хотел записать, но взгляд упал на нераспечатанное письмо, лежавшее поверх рукописей. Так как конверт не был похож на те, в каких обычно приходят счета, Пушкин его открыл, предвкушая приятные вести. Заказ на новое произведение, письмо от издателя, из редакции, о повышении гонорара, в конце концов. На белом фоне довольно умело, стоит признать, был нарисован диван и две фигуры на нем. Женская и мужская. А над головой каждой подпись. Дантес Пушкина. Искусный автор дивана, видимо, сомневался в своей способности писать людей, поэтому уточнил имена героев, дабы исключить кривотолки. Диван с ярко-алой обивкой, ажурными ручками и спинкой. Карикатурный Дантес тянул руки к такой же карикатурной Наташе, которая с радостью отзывалась на объятия. А чуть ниже шел похабный текст о том, что Пушкин отныне входит в состав ордена рогоносцев. Кавалеры первой степени, командоры и кавалеры светлейшего ордена рогоносцев, собравшись в Великом Капитуле под председательством достопочтенного великого магистра ордена его превосходительства Д.Л. Нарышкина, единогласно избрали господина Александра Пушкина коадъютором великого магистра ордена рогоносцев и историографом ордена. «Саша, пойдем спать. Завтра все доделаешь». Наташа стояла в дверях комнаты. «Да чего она хороша! Его ангел! Невозможно не любоваться! На столе же перед ним совершенная грязь, пошлое письмо, вульгарная фигура нарисованной барышни, орден рогоносцев. Ложись, я поработаю немного», — улыбнулся Пушкин. Сомнений не было. Паскудное послание — дело рук Жоржа Дантеса. Это ясно по характеру письма. По европейской традиции опрыскивать конверт парфюмом и его аромату, по бумаге и почерку. Яснее ясного, что дальше так продолжаться не может. Пушкин тут же написал ответ с вызовом, приправив его изрядной порцией оскорблений, чтобы не дать шанс сопернику отказаться. он настаивал на том, чтобы поединок состоялся как можно скорее, завтра же. Каждая минута промедлений, когда они дышат одним воздухом с негодяем, была оскорбительна для него и для его жены. Друзьям он не сказал ни слова, пока не получил ответ, который, к счастью, пришел довольно быстро. Боялся, что его начнут отговаривать или сделают так, чтобы эта дуэль не состоялась. Всю ночь он просидел за столом, не замечая ход времени. Вот только Натали ушла в свою комнату, а в доме стихло, и миг на горизонте уже затеплился утренний свет. Не в силах ждать дольше, он быстро оделся и направился к Данзасу. Тот оказался дома, на удивление трезв и даже не помят. Визит Пушкина его удивил. «Сколько лет?» Без прелюдии и объяснения Пушкин объявил, что вызвал Дантеса на дуэль, и теперь ему нужен секундант. «Почему я, а не Жуковский?» Вопрос логичный. В последнее время они редко виделись. Образ жизни стал слишком отличаться. Отговаривать будет. К императору жаловаться побежит. Ты мне нужен. «А если...» «Брат, я не умру», — прервал Пушкин. «Не сегодня. Не судьба». Они сели в экипаж, и тот помчался за пределы города. Пушкин был на удивление спокоен, молчал и непрестанно глядел в окно. На Дворцовой набережной близ Троицкого моста Данзас заметил карету, в которой сидела Наташа. Как было бы хорошо им с Пушкиным увидеть друг друга. Если кто-то и мог остановить поэта в ту минуту, то только жена. Данзас попытался привлечь ее внимание, приложив ладонь к окну экипажа, чтобы Пушкин ничего не заметил. Но Наталья не увидела его. Либо из-за чрезмерного расстройства, либо ее близорукость, над которой часто подтрунивал муж, подвела и в этот раз. А Наташа тем временем искала мужа. Утром его не оказалось рядом, в рабочем кабинете тоже, а на столе был брошен листок с карикатурой. Ей сразу стало все ясно. Первым делом она бросилась к Жуковскому. Утро он обычно проводил в кафе с друзьями-литераторами, беседуя о словесности. Забыв о приличиях, она вбежала в зал, нашла взглядом поэта и бросилась к нему. «Немедленно говорите, где он?» «Кто?» — таращил глаза Жуковский. «Где Саша?» «Не имею понятия, где он должен быть». В ответ Наташа протянула ему карикатуру. Жуковский моментально пришел в себя. «Дьявол!» Яснее ясного и то, где сейчас Пушкин и почему никому ничего не сказал. Сам он ничего не мог предпринять, надеяться можно было только на вмешательство императора. «Дуэль? Как это в духе Пушкина?» Николай, кажется, не сильно удивился новостям. Он дал распоряжение Бенкендорфу найти место поединка и предотвратить его во что бы то ни стало. Но первые новости появились не сразу. Его экипаж видели на пути к Черной речке. Сведения были верными, но сильно запоздалыми. В назначенное время Пушкин вышел из экипажа, умиротворенный и улыбающийся. Скоро, наконец, все закончится, и жизнь потечет по-старому, без обид, сплетен, без Дантеса. «Вам подходит это место?» — уточнил Данзас у присутствующих. Соперник и его секундант кивнули в ответ. «Давайте начинать», — сказал Пушкин. «Господа», — начал секундант Дантеса, — «вы становитесь в пяти шагах от барьеров, по моему сигналу можете сходиться к ним и стрелять в любой момент». Соперники взяли пистолеты, отмерили шагами расстояние и отметили барьер. Затем стали расходиться. Дантес часто дышал, споткнулся. Пушкин же был как никогда хладнокровен. Данзас понимал, что правила дуэли чрезмерны и почти не оставляют шансов выжить, а тем более остаться невредимым. Слишком маленькое расстояние. Барьеры того меньше. Никакого права первого выстрела. Напротив, стрелять можно в любой момент. Практически верная смерть. Конечно, заикаться о перемирии не стоило, Пушкин не стал бы даже слушать, но Данзас до последнего искал способ переубедить друга. За плечами поэта было более 25 вызовов на дуэль, однако большинство из них не состоялись из-за перемирия, а в тех, что были, Пушкин обычно стрелял в воздух. Вот бы и в этот раз обошлось. «Прошу у вас разрешения подойти к своему дуэлянту». Он подошел к Пушкину. «Саша, у тебя дуэлей было много, но ты же не убивал никого». «Костя, это тебя наизнанку вывернет. Это очень сложно пережить». «Ну что же, жребий брошен». Пушкин прицелился. Разговор окончен. «Алонзи!» — скомандовал секундант Дантеса. Соперники повернулись друг к другу, направились к барьерам. Шаг второй, третий, четвертый, выстрел. Первым спустил курок Дантес. Пушкин упал и схватился за бок. Данзас бросился к нему, кровь из раны моментально промочила одежду насквозь. «Саша!» «Попал!» Вид у поэта был растерянный, он, конечно, не ожидал такого поворота, но все же приподнялся на локте и выставил руку с пистолетом вперед. «Я готов. Я буду стрелять». Секунданты встали на свои места, и тут же раздался второй выстрел. Упал Дантес. Данзас подбежал к Пушкину, чтобы поднять его. «Убил я его?» — уточнил Пушкин. «Нет. Секунданты видели, что пуля задела плечо соперника». «Хорошо. Поправимся и продолжим». «Ну ты и болван!» Данзас приподнял его и повел к экипажу. «Зажми здесь! Держись!» Снег мешал идти, а Пушкин слабел с каждым шагом. Сложно было удержать даже голову, она сама собой запрокидывалась назад. «Саша! Саша!» — кричал Данзас и теребил его за волосы, похлопывал по щекам. У Пушкина кружилась голова, в глазах все плыло. «Что ты делаешь?» — бормотал он. «Отряхиваю! У тебя вся голова в снегу!» «Белая голова!» Он вяло улыбнулся, белая голова, и потерял сознание. Никита заметил их, помог погрузить бесчувственного барина в экипаж и погнал лошадей вперед, что было мочи. Наташа мерила шагами прихожую, не находя себе места, когда Никита на руках внес Пушкина в дом. «Саша!» «Наталья Николаевна, идите в комнату, идите к себе в комнату! Барыня, Христом Богом прошу, отойдите отсюда!» Никита отнес Пушкина в его кабинет. Следом мимо оцепеневшей Наташи пробежал Данзас и врач Задлер. «Все будет хорошо. Будете еще много лет раздражать окружающих», — подбадривал доктор, осматривая рану. И это было, увы, неправдой. Задлер догадывался, что время упущено. Он навряд ли сможет помочь, сколько бы еще тазов с водой и тряпок не принесли ему перепуганные слуги и Наташа. У Пушкина была очень большая кровопотеря еще на месте дуэли, затем долгая поездка до дома, и все это время кровь шла, не останавливаясь. Скверная штука. Изъять пулю Задлер не мог, да и никто на его месте не смог бы. Оставалось одно — попытаться хоть немного облегчить боль. А для этого существовало не так много средств — пиявки да смена повязок. Помогало плохо, но Пушкин старался не подавать виду, не кричать, чтобы не испугать жену и детей. Пытался сам ставить себе пиявки, чтобы как можно меньше тревожить близких. Боль с каждым часом усиливалась и становилась нестерпимой настолько, что поэт впадал в беспамятство. Попросил принести ему пистолет застрелиться, прервать, наконец, эти мучения. И если бы мог тогда ходить сам, один из приступов, скорее всего, завершился бы самоубийством. К счастью, случались и просветы. Боль утихала, жар спадал, сознание возвращалось. Но таких минут становилось все меньше и меньше. Наташа не спала все двое суток. Сидела в соседней комнате, прислушивалась, а когда разрешили войти, стояла у кровати мужа на коленях. Утром стало очень тихо. В окно скользнули первые нежные лучи солнца. Пушкин спокойно проспал почти час и открыл глаза. «Наташа, Наташ», — шепнул он. «Дай морожки». «Что?» «Морожки». «Да, сейчас». Растерянная Наташа подошла к столу и взяла вазочку с любимым лакомством мужа — моченой морожкой. Она всегда водилась в их доме и, конечно, в этом кабинете. В сердце робко встрепенулась радость. Если просит морожку, наверное, пошел на поправку. Она села на край кровати и стала кормить Пушкина с ложечки. «Вот». «Вкусная». Он с трудом разжевал пару ягод. «Попробуй. Сейчас». Наташа послушно взяла одну ягодку. «Кислая. Все будет хорошо». Улыбнулся он в ответ. В комнату зашел врач. Увидев Наташу, недовольно нахмурился. «Выходите». Солнечный луч упал на подушку рядом с головой поэта, заставив его медленно прикрыть глаза, а перед Натальей в тот же миг закрылась дверь. Через 15 минут врач сообщил о смерти Пушкина. Смерть Александра Пушкина ожидаемо вызвала настоящую бурю в обществе. Жители Петербурга, а в особенности простолюдины и мужичье, страстно жаждали отомстить Дантесу. Никто не хотел даже слышать о том, что была дуэль, она прошла по правилам, и Дантес не убийца. В глазах взрослых и детей он был именно таковым. Почти 3 дня тело поэта оставалось дома, и все это время народ валил в дом толпами, чтобы проститься с ним. Женщины, старики, дети, студенты, простолюдины, даже нищие в лохмотьях. Крестились, целовали руку покойного, многие плакали. Даже во время отпевания в конюшенной церкви собралась такая толпа народу, что площадь стала похожа на ковер из голов, и это несмотря на то, что был понедельник, и изначально церемония планировалась в другом месте. Целые департаменты просили разрешения не работать, чтобы иметь возможность пойти помолиться об упокоении раба Божия Александра. В журнале «Литературное прибавление» появилась статья, посвященная смерти поэта. «Солнце нашей поэзии закатилось. Всякое русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери, и всякое русское сердце будет растерзано». Наташа с детьми почти сразу уехали в поместье к ее брату, о чем ее просил сам Пушкин. Жила тихо, уединенно, никуда более не выходила, в светской жизни не участвовала. В Петербурге остались только поклонники поэта и друзья. «Не обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей», — бормотал себе под нос Жуковский во время прогулок по набережной. Повторял фразу, смакуя, перебирая каждое слово, катая его на языке, как дорогое лакомство, и ухмылялся от удовольствия. «Ну да чего ж хорошо написано, ай да Пушкин!» «Мороз и солнце — день чудесный». Смотрел он на блестящий под солнечными лучами лед на Неве. Хмыкнул. «И ведь как точно подмечено, и ведь иначе не скажешь». Странно, конечно, когда тот, кому ты в каком-то смысле был не только другом, но и наставником, уходит из жизни раньше тебя. Тем более, если он мог еще так много создать, а Жуковский, возможно, мог бы дать ему еще какой-то совет, поделиться опытом, мнением. Вздыхал, улыбался воспоминаниям. «Василий Андреевич!» — раздалось за спиной. Перед ним стоял молодой человек с гусарскими усиками в пальто молодого корнета и книгой под мышкой. Что-то знакомое было в его облике. «Да, юноша, чем могу помочь?» «Хотел принести вам соболезнования, как другу Александра Сергеевича». «Друг. Был ли я ему другом?» «И учителем все об этом знают». «Ну да. Хотел ты войти в историю, Василий Андреевич, и вошел». Кажется, этот молодой человек завсегдатай лавки Смердина. «И вот, Александр Сергеевич меня так вдохновлял...» Молодой человек достал из кармана листок и протянул Жуковскому. «И я написал стихотворение о нем. Не прочитаете?» Жуковский прочитал название «Смерть поэта», а затем само стихотворение. Залпом, как стакан прохладной воды во время жажды. «Как вас зовут?» «Михаил Лермонтов». «У вас блестящее будущее, друг мой». Сложно было поверить в такое совпадение, но чутье и опыт Жуковского подсказывали, что перед ним стоит следующий великий поэт. Он ласково улыбнулся и пошел дальше. А молодой человек остался на месте, наблюдать за заходящим солнцем. Когда раненого Пушкина внесли в дом, он первым делом сказал жене, что она ни в чем не виновата, а потом, на случай своей смерти, дал завещание. «Отправляйся в деревню, носи траур по мне в течение 2 лет». Потом выйди замуж, но только не за шалопая. Пушкин понимал, что смерть близка, и сразу написал императору записку, в которой просил прощения за несдержанное обещание уехать в деревню и не мстить Дантесу за оскорбленную честь своей семьи. Узнав о смертельном ранении Пушкина, император позабыл их былые разногласия, оплатил все долги семьи умирающего и взял его семью на содержание. «Любезный друг Александр Сергеевич, если не суждено нам видеться на этом свете, прими мой последний совет. Старайся умереть христианином. О жене и детях не беспокойся, я беру их на свое попечение». Лично написал Николай I поэту.

Козлов Никита Тимофеевич. 1778-1858. Дворовый крепостной семьи Пушкиных. Слуга, дядька Александра Сергеевича. Жуковский Василий Андреевич. 1783-1852. Русский поэт, переводчик и живописец. Один из основоположников романтизма в русской литературе. Лувель Луи Пьер. 1783-1820. Французский ремесленник, противник монархии Бурбонов, убийца Шарля Фердинанда, герцога Беррийского, младшего сына графа д'Артуа, будущего Карла X. За содеянное он был приговорен к смертной казни и обезглавлен на гильотине. Милорадович Михаил Андреевич. 1771-1825. Российский генерал от инфантерии, герой Отечественной войны 1812 года. Санкт-Петербургский военный генерал-губернатор. Был смертельно ранен Петром Каховским во время восстания декабристов 14 декабря 1825 года. К Беранже. Знаменитая кондитерская С. Вольфа и Т. Беранже в Санкт-Петербурге, из которой Пушкин и Данзас поехали на место дуэли на Черной речке 27 января, 8 февраля 1837 года. Сейчас по этому адресу Невский проспект, 18, находится литературное кафе. Бенкендорф Александр Христофорович. 1781-1844. Российский военный и государственный деятель, граф, член Следственной комиссии по делу декабристов, глава корпуса жандармов и третьего отделения, занимавшегося политическим сыском и цензурой. Байрон Джордж Гордон. 1788-1824. Английский поэт и общественный деятель. Один из основоположников жанра романтической поэмы, автор паломничества Чайльд Гарольда и Дон Жуана. Глава 3. Воронцов Михаил Семенович. 1782-1856. Российский военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал, генерал-губернатор Новороссии. Вяземский Петр Андреевич. 1792-1878. Российский поэт, публицист, государственный деятель и первый председатель Императорского исторического общества, друг Пушкина. Тургенев Александр Иванович. 1784-1845. Российский государственный деятель, литератор, историк, друг Пушкина. Веллингтон Уэсли Артур. 1769-1852. Британский военный и государственный деятель, дипломат, командующий англо-нидерландской армией в битве против армии Наполеона при Ватерлоо. Глава 4. Вульфы. Соседи Пушкина в Михайловском. Прасковья Александровна Осипова-Вульф жила в усадьбе Тригорская вместе с детьми от двух своих браков и принимала Александра Сергеевича как родного. Сын Прасковьи Александровны Алексей считается прототипом Ленского, а старшие дочери Анна и Евпраксия явились вдохновением для Ольги и Татьяны Лариных. Грибоедов Александр Сергеевич. 1795-1829. Русский драматург, поэт, литературный критик и дипломат, автор комедии «Горе от ума». Шенье Андре Мари. 1762-1794. Французский поэт, сперва приветствовавший французскую революцию, но позже разочаровавшийся в ней. За свои памфлеты и статьи против якобинцев и террора был арестован и казнен по приговору революционного трибунала. Глава 6. Толстой Федор Иванович. По прозвищу Американец. 1782-1846. Русский дворянин, авантюрист и путешественник, страстный картежник и дуэлянт. Глава 7. Булгарин Фаддей Венедиктович. 1789-1859. Российский прозаик, журналист и издатель, неофициальный эксперт третьего отделения. Автор романов «Иван Выжигин», «Эстерка» и «Правдоподобные небылицы» или «Странствование по свету в 29 веке». Глава 8. Нарышкин Дмитрий Львович. 1764-1838. Обер-егермейстер. Придворный, высший чин императорского двора. Муж Марии Четвертинской, многолетней любовницы императора Александра I. Пятеро их совместных детей носили фамилию Нарышкиных. Задлер Карл Карлович. 1801-1877. Российский врач-акушер и историк-любитель. Главный врач придворного конюшенного госпиталя. Лермонтов Михаил Юрьевич. 1814-1841. Русский поэт, прозаик и драматург. Автор таких произведений, как «Герой нашего времени», «Демон», «Мцыри», «Бородино» и многих других. Об авторах. Авторы сценария: Василий Зоркий, Андрей Курганов. При участии Феликса Умарова. Ольга Тиханова. Автор художественной новелизации, российский писатель, сценарист, преподаватель и театровед. Окончила ГИТИС в 2003-м, театроведческий факультет. Работает на телевидении и издается в «Эксмо». Дебютный роман, проект «Замуж». Научные комментарии подготовила Юлия Матвеева, кандидат филологических наук, ученый-секретарь ГМИРЛИ имени В.И. Даля, литературовед. Секретарь Ассоциации литературных музеев Союза музеев России. Постоянный участник конференции «Болдинские чтения» и Пушкинской конференции филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Автор статей и методических разработок, в том числе для студентов. Опыт музейной работы — 20 лет. Прочитал для вас эту книгу Сергей Гилев. Спасибо за внимание. До свидания.